Погода была отличная, солнце освещало шпиль Петропавловки и зажигало искрами мелкие снежинки, что кружились в воздухе. Только мороз хватал за щеки и нос. Холодновато для 10 марта по новому стилю, словно природа забыла о григорианском календаре и переключилась обратно на юлианский. Прямо по льду летели тройки, неслись конькобежцы на привязанных к валенкам ремешками снегурках, ехали по ледяным дорожкам грубо сколоченные двухместные деревянные кресла, которые толкали перед собой бедно одетые люди на коньках, наши отечественные рикши. Прямо на льду реки стояли конические чумы самоедов, то бишь ненцев, и хозяева катали желающих на северных оленях. С фонтанки и мойки, где были устроены катки, доносились звуки духовых оркестров, а из балаганов у берега – запах жареной корюшки. И Саша подумал, ну, что народу не имется, классно же, рикш, конечно, жалко, но ничего, изобретем двигатели внутреннего сгорания, проведем электричество, пустим трамвай, и все будет тип-топ. Большая часть путников вскоре свернула налево, к Васильевскому острову, и только сани коменданта, направо, к Петропавловской крепости. Интересно, слышат ли они музыку, шум переправы и запахи еды там, за крепостными стенами. После поворота стало гораздо тише, и запахи остались позади. «Ваше императорское высочество», — сказал Мандельштерн, — «могу я спросить?» «Конечно. Понимаете, я был готов к тому, что вы привезете подарки арестантам, все наслышаны о вашей доброте». И государь сказал, «пускай, но я ждал, что юноша вашего возраста безделушки подарит, конфеты, пирожные. Вы купили шоколадки, конечно, но и все, ясновидение, понимаю, но вы накупили таких продуктов, словно годы провели в заключении». 5 суток, улыбнулся Саша, на гауптвахте. «Мне цесаревич тогда принес мандарины, были очень кстати, а шоколадки долго хранятся и поднимают настроение, только бы они их не съели в один присест. Можем по одной в неделю давать». «Нет, все сразу, не украдет никто». «Может быть, но я не смогу проверить. Относительно остального, капуста и лимоны, как я и говорил, от цинги. Я слушал обзорный курс медицины Николая Ивановича Пирогова». «Пирогов, значит», — задумчиво повторил комендант. «Не думаю, что академика Пирогова можно в чем-то упрекнуть. Да я не об этом. Остальное долго хранится», — объяснил Саша. «Про безделушки хорошая идея. Я бы им подарил часы, но ведь запрещены наверняка». «Да, вот, а вы не верите в ясновидение. То, что ножи арестантам запрещены, вы тоже знали». «Ну, разумеется», — улыбнулся Саша. «И молотки для орехов. По-моему, очень очевидная мысль. Часы на башне Петропавловской крепости пробили 11. «Во сколько у них обед?» — спросил Саша. «В 12. Как раз успеем разгрузить». Сани поднялись по деревянному помосту к Невским воротам крепости и поехали к Петропавловскому собору. Там повернули налево и миновали монетный двор. В западной крепостной стене имелись высокие ворота с портиком над ними и парами пилястр по бокам. Все оштукатурено и выкрашено нестрашный песочный цвет. Они въехали под романскую арку. Двери были в косую полоску елочкой, как будка квартального надзирателя. Мандельштерн сошел с саней и негромко постучал. В маленьком окошечке появилось лицо солдата. «Сейчас, ваше высокопревосходительство». Створки ворот заскрипели и разошлись в стороны. Впереди была узкая замерзшая протока с деревянным мостом через нее, а на другом берегу – белое одноэтажное здание, длинное, как барак, с окнами снизу на 2/3 закрашенными белилами. Над крышей здания возвышались кроны нескольких деревьев. Мостик вел к единственной двери, тоже выкрашенной елочкой, рядом с ней стояла будка охраны. Над дверью, что самое смешное, тоже был портик. «Здесь содержался царевич Алексей?» — спросил Саша. «В его ведь честь назвали?» «Нет, ваше императорское высочество», — ответил генерал. Солдат, который открыл ворота, услышав обращение, вытянулся во фрунт и салютовал саблей. «Я тоже так думал», — продолжил Мандельштерн, — «но нет. Царевича заключили в Трубецкой бастион». Он махнул рукой куда-то влево и назад. «Арвелин построен при Анне Иоанновне и назван ею в честь ее деда, царя Алексея Михайловича», — продолжил генерал. «Бероновщина», — сказал Саша, — «не самый радостный период в истории России. Кстати, государь хотел, чтобы я вам Трубецкой бастион тоже показал», — заметил генерал, возвращаясь в сани. «Это меня папа воспитывает», — хмыкнул Саша. «Да я с удовольствием. Только давайте сначала Равелин посмотрим. Лакей ваш останется здесь», — сказал генерал. «А кто будет мандарины таскать?» поинтересовался Саша. «Нет, я, конечно, и сам могу. У нас есть кому», — успокоил комендант. «Что ж, закон есть закон», — согласился Саша. «Митя, выходите». Митька сошел с саней. «Кажется, с облегчением», — кучер крикнул лошадям. Но сани тронулись, переехали через мост и остановились у полосатой двери. Когда они сошли с саней, солдат в будке салютовал саблей, и двери открылись. «Интересно, царевичу Алексею тоже салютовали?» — подумал Саша. «Или при Петре еще не было такого обычая? Алексей же не перестал быть царевичем, став арестантом». За дверями был короткий сумрачный коридор. Здесь унтер отстал, скрывшись за дверью слева. «Куда пропал ваш денщик, Карл Егорович?» — поинтересовался Саша. «Сейчас вернется, после того, как обыщут. Меня не будут обыскивать?» «Нет, что вы?» «Ну, если закон один для всех», — проговорил Саша. Коридорчик оканчивался помещением с тремя глухими дверями. Справа, слева и напротив. Над последней было узкое окошко под потолком, в которой ровно ничего не было видно. «Что там за стеной?» — спросил Саша. «Прогулочный садик, я вам покажу». И он отпер дверь в сад. Дворик за ней имел треугольную форму, и прямо напротив была вершина треугольника. Он был несколько больше прогулочных камер в СИЗО будущего, и над ним не было крыши. Даже солнце проникало сюда и освещало снег. Полдень, конечно, но все равно образец милосердия. Более того, Саша насчитал около полутора десятка деревьев. В центре садика была явная, правда, засыпанная снегом клумбой по периметру несколько кустов. А рядом, на солнышке стояла деревянная некрашенная скамья, что уж совсем как в лучших домах Лондона. Только узкие окна по периметру садика, расположенные так же высоко, как над входной дверью, напоминали о том, что это одна из самых страшных тюрем России. «Круто», — искренне сказал Саша, только очень тихо. В садике действительно царила странная тишина, только сиял под солнцем снег, и лежали на нем короткие синие тени. «Глава 20. Декабристы сидели здесь?» — спросил Саша. «Да», — кивнул Мандельштерн в Равелине, и сделал Саше знак рукой, приглашая подойти к небольшому дереву. «Эту яблоню посадил поэт Батеньков. Под яблоней стояла еще одна лавочка, что совсем уж разврат, не как в лучших домах Лондона, а как в лучших тюрьмах Амстердама». Из Батенькова Саша не помнил ни строчки, хотя фамилия была знакома. «Сколько он здесь сидел?» «19 лет», — доложил комендант, и лавочка резко потеряла очарование. «К концу заключения мог есть яблоки с той яблони, которую посадил», — добавил комендант. Из-за стен послышался шум и, кажется, приглушенный звон посуды. Часы пробили полдень. «Обед?» — спросил Саша. «Можно мне посмотреть, как мои гостинцы раздают?» «Хорошо, ваше императорское высочество». Они вернулись в комнату с тремя дверями. Правая была отрыта. За ней был коридор со сводчатым потолком. Слева шли двери камер, а справа глухая стена сада с маленькими окошечками под потолком. Коридор нес на себе явные следы недавнего ремонта. Был выкрашен серой краской с красной каймой у потолка и посередине устлан мягким ковром. В той же стене, куда выходили двери камер, располагались изразцовые печи, которые топили из коридора. У очагов лежали наколотые дрова. Было тепло, так что Саша сбросил ментик и перекинул через руку. По коридору вышагивали навстречу друг другу два солдата с обнаженными саблями, но не было слышно шагов. Когда встречный солдат поравнялся с ним, Саша заметил, что на ногах у него мягкие войлочные туфли. В каждой двери было маленькое окошечко, прикрытое зеленой шерстяной занавеской. У ближайшей камеры суетились двое солдат, ефрейтор, фельдфебель и плацадъютант, все без оружия. Один из солдат с черными усами и бакенбардами приподнял край занавески и заглянул внутрь. Другой вынул ключи, замок заскрежетал, и дверь начала отворяться. Посмотреть на это стоило, ибо процесс с раздачей пищи радикально отличался от кормления арестантов и в советской, и в постсоветской тюрьме. Никаких тележек с огромными кастрюлями под командованием толстой тетки или мужика в фартуке, которые, вооружившись половником, разливают суп по тарелкам и подают его в кормяк. Исключительно представители военного ведомства. Фельдфебель держал в руке большую корзину с мандаринами, ефрейтор – две корзины с лимонами и шоколадками, один солдат – ведро с водой, второй – деревянный поднос с обедом. На нем – три оловянных тарелки, закрытые крышками, тарелка поменьше, тоже под крышкой, и кружка темного металла, видимо, тоже оловянная. Плацадъютант осуществлял общее руководство. В камеру один за другим вошла вся делегация. В коридоре резко запахло табаком и сыростью из узилища. Дверь закрыли, и Саша не мог видеть, что там происходит. «Это от великого князя Александра Александровича», — послышалось из-за двери. И кто-то негромко ответил: «Благодарю». Вскоре делегация вернулась в коридор, но по содержимому корзин трудно было судить, насколько они опустели. «Карл Егорович, а попечительное о тюрьмах общества имеет право посещать это место?» – спросил Саша. «Нет, для них открыты только тюрьмы гражданского ведомства, а здесь крепость и секретный дом Равелина». Об обществе попечения о тюрьмах Саша знал в силу профессии, но все равно понаслышке. В советское время о нем не писали вообще, первые публикации появились в 90-е годы и были редки. Учрежденное Александром Павловичем, оно занималось благотворительностью и имело право на посещение тюрем в любое время. Очень похоже на общественные наблюдательные комиссии в постсоветской России, но с куда более широкими полномочиями. Между тем, солдаты с корзинами переместились к следующей двери под номером 2. «Карл Егорович, можно мне изнутри на это посмотреть?» – попросил Саша. «Я не помешаю, постою у двери». «Не доверяете нам, ваше императорское высочество?» – спросил Мандельштерн. «Проверяю», признался Саша. «Туда по правилам нельзя заходить с оружием», сказал комендант, и покосился на навязанную утром Гогелем саблю, ибо офицер не должен ею пренебрегать, выходя из дома, тем более направляясь в крепость. Саше скорее нравилось ее носить, правда, сука, тяжелая, и не всегда понятно, куда ее девать, например, в ландо. «А», сказал Саша, «это совершенно не проблема», снял саблю и протянул коменданту. «Я же понимаю, что это требование безопасности». «Хорошо», со вздохом сказал Мандельштерн, и принял оружие. Подозвал вошедшего в коридор давешнего унтера, и к нему перекочевала сабля вместе с Сашиным ментиком, который ему, честно говоря, надоело таскать. В следующую камеру два солдата с плацадъютантом, фельдфебелем и ефрейтором ввалились в том же составе, и вслед за ними вошел Саша в сопровождении коменданта и унтер-офицера. Арестант сидел на кровати, за маленьким столиком, на котором стояла свеча в медном подсвечнике, чернильница с гусиным пером, металлическая пепельница с окурками и несколько книг с топкой. Он был очень молод, лет 20, над верней губой едва пробивались светлые усики. «Встать!» – заорал плацадъютант. «Прежде всего, я попросил бы вас не орать в моем присутствии», – громко сказал Саша. Заключенный начал было подниматься с места, но Саша остановил его жестом руки. «Не вставайте, сударь. К сожалению, не знаю вашего имени. Это номер 2, ваше императорское высочество», — объяснил плацадъютант. «Да», — кивнул комендант. «Здесь только номера. У меня нет привычки называть людей номерами», — заметил Саша. «Таков порядок», — возразил Мандельштерн. «Не ожидал от вас, Карл Егорович», — сказал Саша. «Это варварский порядок. Он был, сказал, фашистский, но решил, что не поймут», и кивнул арестанту. «Представьтесь, пожалуйста». Юноша медленно встал, опираясь на стол. «Муравский Митрофан Данилович, ваше императорское высочество». «Из киевских студентов?» – спросил Саша. «Да», – кивнул арестант, «до недавнего времени». «Не скажу, что мне очень приятно вас видеть здесь», – заметил Саша, и добавил: «Присаживайтесь. Лишить вас обеда не входит в мои планы, заставить вас есть стоя, тем более». Муравский сел, и действо началось. Один солдат приподнял свечу и чернильницу, переложил на кровать книги и постелил на столик белую салфетку, потом налил воды в оловянную кружку, а ефрейтор выложил горкой мандарины, лимоны и все 4 шоколадки. «Это от великого князя Александра Александровича», – прокомментировал он. «От меня, да», – кивнул Саша, – «прямо с круглого рынка. Приказчик Плут обещал, что лимоны 2 недели пролежат, но я бы разделил этот срок на 2. Муравский сдержанно поклонился, приложив руку к груди, и сказал: «Благодарю». Второй солдат водрузил на стол поднос и снял с него тарелки, приговаривая: «Это суп, ваше благородие, это рыбка с огурчиками и картошечкой, это капустка квашеная от великого князя, это квас, а вот это пирожное на десерт». «Пирожное?» – переспросил Саша. Он решил, что не расслышал. «Да», – кивнул комендант. «А что вас удивляет?» «Не ожидал здесь увидеть», — проговорил Саша, и вспомнил эпизод из фильма «Хочу в тюрьму», где герой, оказавшись в голландских застенках, открывает пластиковый контейнер с обедом и восхищенно говорит: «Вот это пайка». Солдаты, нижние чины и плацадъютант вышли в коридор и отправились кормить следующего арестанта. В камере, кроме Муравского, остались комендант, его денщик и Саша. Обстановка состояла из столика, на котором был сервирован обед, деревянной кровати, выкрашенной в зеленый цвет, с двумя подушками и байковым одеялом, стула с гладким деревянным сиденьем и деревянного зеленого куба высотой примерно со стул. О назначении куба Саша догадался по его сходству с подобными предметами в зимнем. Толстые крышки сверху и дверцы спереди. За дверцей, очевидно, ведро. А просто в ведро дворянин никак не может. Разве что на гауптвахте, но губа обычно ненадолго. Запах почти не чувствовался. Саша предположил, что табак забивает. Возле спинки кровати стоял большой кожаный чемодан с тремя застежками. Стены были выкрашены так же, как коридор. Серым с красной каймой у потолка. Окно забрано решеткой и закрашено белилами на две трети. Только самое верхнее звено оставалось прозрачным, но было слишком высоко, чтобы что-то в него увидеть. В камеру выходила изразцовая печь, которую топили из коридора. «Вы удовлетворены, ваше императорское высочество?» – спросил Мандельштерн. «Пойдемте». «Не совсем», – сказал Саша. «Я хотел бы задать господину Муравскому несколько вопросов. Это не по правилам», – заметил комендант. «Государь, ваш батюшка не давал на это позволения. Все вопросы в вашем присутствии», – уточнил Саша. «Если я спрошу что-то не то, вы просто запретите ему отвечать». Комендант колебался. «Папа не хотел, чтобы я вмешивался в ход следствия», – сказал Саша. «Но я вообще не собираюсь об этом спрашивать, а также обсуждать особенности устройства фаланстеров, преимущества и недостатки различных политических систем и форм правления, как и правила составления прокламации и наиболее удобные места для их расклейки». «Александр Александрович», – вздохнул комендант. «Карл Егорович, ну я же говорю, что нет, у нас будет совсем другой предмет для разговора». «Какой, ваше высочество?» – спросил комендант. «Ну, например». И Саша обернулся к арестанту. «Митрофан Данилович, вам каждый день такой обед подают, а это?» – махнул рукой Мандельштерн. «Тогда спрашивайте». «Я могу ответить?» – спросил арестант. «Да», – кивнул Карл Егорович. «Не всегда», – сказал Муравский. «В воскресенье чуть лучше. У вас есть на него жалобы?» Арестант посмотрел задорно и спросил. «Не хотите разделить со мной трапезу, ваше императорское высочество? Лучше ведь один раз испытать на себе». И резко побледнел. «Сударь», — воскликнул комендант, — «как вы смеете?» А Саша усмехнулся и взял стул. «Еще бы, Митрофан Данилович», — сказал он, — «просто мечтаю. Вы читаете мои мысли. С утра ничего не ел». И обернулся к коменданту. «Найдется для меня пара пустых тарелок и кружка». «Почему пустых? Мы вам принесем отдельную порцию». «Не пойдет», — возразил Саша. «Это уничтожает весь мистический смысл братской трапезы. Думаю, господин Муравский со мной поделится. Он еще не притронулся ни к чему. Так ведь, Митрофан Данилович?» «Конечно», — улыбнулся Муравский. «Постараюсь не объесть вас сверх меры», — пообещал Саша. «Хорошо», — кивнул Мандельштерн и отправил унтера в коридор. Тот только приоткрыл дверь и крикнул кому-то. «Три чистых тарелки, кружку и ложку». Прибыли такие же тарелки, как у Муравского, и оловянная кружка. Саша расставил их перед собой. Унтер подал ложку. Этот предмет Сашу заинтересовал, ибо был светлого металла. «Серебро?» – удивленно спросил Саша у коменданта. «Да», – кивнул Мандельштерн. «Обалдеть!» – восхитился Саша. Муравский хмыкнул. «У меня деревянная», – сказал он. И продемонстрировал некрашенную ложку с толстой рукояткой. «Вот оно, социальное неравенство», – прокомментировал Саша. «Как-то нам надо это изживать, только не так, чтобы у всех деревянные, а, чтобы у всех серебряные». «Мы выдаем серебряные», — сказал Мандельштерн, «по престольным праздникам и царским дням». Царскими днями назывались день коронации, день вступления на престол императора, а также дни рождения и именины всех членов царской семьи. «О», — сказал Саша, — «мне как раз вчера исполнилось 15. Митрофан Данилович, были серебряные ложки?» «Нет», — усмехнулся Муравский. «Он не высокоторжественный ваш день рождения», — объяснил комендант. «Так что переносится на воскресенье. Завтра будут». «А переписка арестантам разрешена?» — спросил Саша. «Нет, ваше императорское высочество», — покачал головой Мандельштерн. «Пока идет следствие, нет». «Ну, вот», — вздохнул Саша. «Как же Митрофан Данилович отчитается передо мной о серебряных ложках?» Муравский улыбнулся. «Если серьезно», — сказал Саша, — «не вижу препятствий для переписки. Все равно же все цензурируется. Карл Егорович, я прав, наверное, и цензурируется вашей комендантской канцелярией, третьим отделением», — сказал Мандельштерн. «Ну, тем более, лишнее мучительство, причем не столько для арестантов, сколько для их родственников. Что ужасного в том, что Митрофан Данилович напишет матушке: «Жив, здоров, ем пирожное серебряной ложкой, болтаю с великим князем Александром Александровичем, он совсем такой же, как пишет один лондонский звонарь в своем вымороне. Александр Александрович», — одернул комендант, — «вы обещали». «Я никого не назвал», — сказал Саша. «Я только о том, что матушка Митрофана Даниловича получит письмо и больше не будет сходить с ума от тоски и тревоги». И ответит: «У нас тоже все, слава Богу, милый родной Митрофанушка, держись, сердце мое, ждем, надеемся, верим». Муравский помрачнел, зато комендант улыбнулся. «Это не мы решаем», — сказал он, — «это государева тюрьма». «Понятно», — вздохнул Саша. «Значит, опять надоедать попа». «Ну, значит, буду надоедать, работа такая». «Я вас поздравляю с прошедшим днем рождения», — сказал Муравский. «Жаль, что подарить нечего». «Как это нечего?» — улыбнулся Саша. «А обед? Давайте, кстати, приступим. А то напишет сами знаете кто, сами знаете где». Пришел тиран в каземат к несчастному узнику, болтал, загораживал солнце, не дал съесть пирожное. «Солнце сюда не заходит почти», — заметил Муравский, и показал взглядом на закрашенное окно. «С этим вряд ли смогу помочь», — сказал Саша. «Во всех тюрьмах так, на гауптвахте зимнего окна не закрашены, но это все-таки гауптвахта. Может, свечей добавить, или это тоже через попа, Карл Егорович?» «Да, через государя». Саша достал блокнот и подаренную Никсой перьевую ручку, снял колпачок и записал. 1. Переписка. 2. Недостаточно света. 3. Сыра. «Это ваше изобретение?» — поинтересовался Муравский. «Да, по моим чертежам», — кивнул Саша. «Хотя делал часовщик Буря, а пинал его для меня лично цесаревич». И еще раз окинул взглядом камеру. «Да, темновато. Как у вас с прогулками, Митрофан Данилович? Выводит в этот милый дворик с яблони от декабриста Ботенькова?» «Выводит», — сказал Муравский. «Но на полчаса». «Полчаса мало, Карл Егорович», — заметил Саша. «Больше никак», — сказал комендант. «Они должны гулять по одному, потому что идет следствие, а их много. Мы бы рады». «Что-нибудь придумаю», — сказал Саша, и записал в блокнот. 4. Продолжительность прогулок. «Вообще, такие проблемы решаются уменьшением числа постояльцев», — продолжил Саша. «Мне отец материалы дела не дает, так что не знаю, насколько вам вообще здесь место, Митрофан Данилович. Одно дело разговоры между Лафитом и Клико, а другое – пороховой склад в подвалах Киевского университета и разработанный в деталях план вооруженного восстания. Во втором случае я даже просить за вас не буду». «Ну, что вы, ваше императорское высочество», – усмехнулся Муравский. «Какой склад? Значит, разговоры», – заключил Саша. «Не более», – сказал арестант. «Правда, Лафит для нас дороговат был. Ну, между пивом и чаем. Не суть. Просто мне кажется, что все эти замечательные напитки можно потребить и дома, а не тратить казенные харчи». «О, как я с вами согласен», — улыбнулся Муравский, снял крышку с первой тарелки и сказал: «Кстати о харчах, гороховый суп будете, ваше императорское высочество? Пару ложечек, не то, чтобы меня морили голодом в зимнем». Арестант отлил в Сашину пустую тарелку две ложки пахнущего горохом супа, который, кажется, еще не остыл. «Достаточно?» — спросил он. «Более чем», — сказал Саша. Саша погрузил в него свою серебряную ложку и попробовал варево на вкус. «Не фонтан, конечно, вынес он вердикт, но есть в принципе можно. Правда, без мяса. Великий пост», — возразил комендант. «А, да, конечно», — кивнул Саша. «Все время про него забываю. Обычно кладем мясо», — добавил Мандерштерн, — «четверть фунта». «Я не застал», — заметил Муравский. «И живот иногда реагирует на этот суп не лучшим образом. Вот и проверю на себе», — сказал Саша. Во второй тарелке у Муравского лежала целая рыбина, не бог весть какая, лещик или плотва, но с тремя вареными картофелинами и парой соленых огурцов. С разрешения собеседника Саша утащил себе одну картофелину помельче и огурец. «Рыба не разрезана», — заметил арестант, — «а ни ножей, ни вилок не выдают, так что приходится есть руками, как звери в зверинце. Вы уж простите, ваше императорское высочество, хотите?» И он оторвал у рыбины часть хвоста. «Давайте, давайте», — сказал Саша. «Я тоже попробую метод засада, без новых впечатлений». И тут Сашу начал разбирать смех. Он вспомнил колымские рассказы Варлама Шаламова, один день Ивана Денисовича Солженицына и собственных подзащитных, которые питались в СИЗО только передачами, потому что тюремную еду вообще есть не могли. А тут совершенно нормальная картошка с недорогой, но совершенно нормальной рыбой и совершенно нормальные и даже довольно вкусные огурцы. И никакого привкуса комбижира или еще какой-нибудь суррогатной гадости. Не разрезана ему рыба, блин. Знал бы он, что будет. Муравский ел рыбину, аккуратно выбирая кости, снимая и брезгливо отодвигая кожу. А Саша вспоминал рассказ Шаламова «Хлеб», где герои с наслаждением облизывают селедочные хвосты и едят их вместе со шкурой и костями. «Нельзя вилки и ножи», — начал оправдываться комендант. «Еще кто-нибудь руки на себя наложит». «Я знаю», — сказал Саша. «Митрофан Данилович, неужели не хотелось вскрыть себе вены или повеситься, когда вас закрыли?» «Не поверю. Так что здесь я полностью на стороне администрации. Даже у меня оружие отобрали». «Это не совсем так», — возразил комендант. «Вы же сами мне его отдали из желания подчиниться правилам. И это очень достойно». «По сути, да», — согласился Саша. «А порезать нельзя было?» — поинтересовался Муравский. Саша перевел взгляд на коменданта. «На кухне разленились», — вздохнул тот. «Я прослежу». Капуста с круглого рынка оказалась выше всяких похвал, даже с клюквой. Саша отложил себе небольшую щепотку. «Карл Егорович», — сказал он, — «вы еще проследите, чтобы не прокисло, а то будет полная гадость. Пусть лучше за неделю съедят, у них еще лимоны с мандаринами». Комендант обещал. «У вас зимняя одежда есть для прогулок?» — спросил Саша под капусту. «Мы выдаем валенки, тулуп и фуражку», — отчитался Мандерштерн. «Правда?» — спросил Саша арестанта. «Да, правда», — кивнул тот. «Ну, ладно», — смирился Саша. Пирожное, скрывавшееся под крышкой в последней тарелке, было скорее похоже на штрудель с орехами и медом. «Ну, пост же». Муравский разломил его пополам. Саша всегда считал, что штрудель – это вообще замечательно. К трапезе полагался квас, тоже вполне нормальный, которым великодушно поделился заключенный, как на гауптвахте зимнего, похвалил Саша. «Грех жаловаться. На квас я и не жалуюсь», – согласился арестант. «А на что жалуетесь?» – спросил Саша. «Под одеялом не замерзаете, как-то оно жиденько выглядит». «Утром», – признался Муравский, – «печь топит с вечера, а к утру они остывают. Нужно второе, не помешало бы». Саша кинул и записал. «Второе одеяло. Будет нормально, если я шерстяные закуплю, Карл Егорович, или это тоже к папа?» Комендант на минуту задумался и выдал вердикт. «Думаю, что можно и без государя». «Отлично». Обед был окончен, и Саша был почти сыт. «Если все съесть, это ужраться. Но одиночка все равно суровая вещь, даже если прилично кормит. Вам совсем нельзя ни с кем общаться, Митрофан Данилович?» — спросил Саша. «Карл Егорович иногда приходит поговорить, и плацадъютант желает спокойной ночи. Надеюсь, что без ра», — поморщился Саша. «Это он при вас», — улыбнулся Муравский. «Когда же нашим людям наконец будет тошно прислуживаться?» — вздохнул Саша. «Ну, все, ваше императорское высочество?» — спросил комендант. «Пойдемте?» «Не совсем. Еще буквально два вопроса. Глава 21. Сегодня к ужину должны привезти орехи, изюм, вяленую рыбу и сушеные абрикосы», — сказал Саша. «Рыбу я попросил порезать тонкими ломтиками, так что подражать обитателям зоопарка вам не придется. Вам их есть, куда положить. Мыши не съедят, только ящик стола». И Муравский продемонстрировал ящик, уже заполненный книгами и бумагами. «Мыши есть», — сказал он. «С этим трудно справиться», — заметил комендант. «Даже в зимнем есть», — согласился Саша. «Зато можно завести ручного». «Издеваетесь?» – спросил Муравский. «Ни в коей мере», – сказал Саша. «У Ботенькова, говорят, был», – вспомнил Мандерштерн. «От мышей можно сделать полки», – предложил Саша. «Стены все пустые. Разрешение от папа не нужно? Кажется, это никак не противоречит безопасности». «Не нужно», – задумчиво проговорил комендант. «Если понадобится на это деньги, пишите мне». «Хорошо», – кивнул комендант. «Как у вас с книгами?» — спросил Саша. «Есть здесь библиотека?» «Да», — кивнул Муравский. «Но выдают только книги духовного содержания». «На время следствия», — объяснил комендант. «При императоре Николае Павловиче на время следствия и суда книги были вовсе запрещены». «Ну, дед», — сказал Саша, — «и был сыном своего времени. Все-таки я верю в некоторый моральный прогресс, и пенитенциарная система не должна от него отставать. Разрешение на чтение книг любого содержания — это через папа?» «Да», — кивнул Мандерштерн. Саша вздохнул и записал в блокнот. «Библиотека». Бросил взгляд на книги на кровати арестанта. «Библия и Фома Кемпийский», — прокомментировал заключенный. «Я Библию тоже только на гауптвахте читал», — признался Саша. «А подражание Христу надо бы перечитать, давно в руки не брал». Муравский взял с кровати и протянул ему книгу. Саша открыл первую страницу. «Боже мой!» — в переводе Спиранского. «А Библия?» — Муравский подал второй фолиант. «Библия была на французском. У меня на гауптвахте тоже была на французском», — сказал Саша, раскрывая фолиант. «Вам словарь нужен?» «Я ее без словаря вообще не тянул. Текст сложный, лексика редкая. Едва осилил пророков, и то не всех. Словарь бы не помешал», — признался арестант. Саша перевел взгляд на коменданта. «Карл Егорович, как насчет словаря?» Комендант покачал головой. «У нас их всего 5, и все выданы. А какие языки? 2 французских, немецкий, английский и латынь. А если кто-то испанский, например, захочет учить, это же основное тюремное развлечение образованного человека». Мандельштерн улыбнулся и развел руками. А Саша записал: «Словари. Карл Егорович, покажете библиотеку?» — спросил он. «Конечно», — кивнул Мандельштерн. «Митрофан Данилович, вы составьте список изданий, которые вы хотите», — сказал Саша. «Помогу, чем смогу. Только не подборку Колокола. Я-то не против, но папа не поймет». Муравский кивнул. «Вы со всех списки соберите, Карл Егорович», — попросил Саша. «Думаю, мы сможем улучшить ситуацию». «Хорошо», — пообещал комендант. «Теперь все, ваше императорское высочество, один последний вопрос». Саша поставил локти на стол, сцепил пальцы, положил на них подбородок и спросил: «Митрофан Данилович, это правда, что вы хотели меня убить?» Муравский побледнел и замолчал. «Вы обещали не задавать вопросы по следственному делу», — резко заметил Карл Егорович. «Мысли в голове не могут иметь никакого отношения к следственному делу или быть предметом судебного разбирательства», — возразил Саша. «Это, между прочим, еще римское право. Сагитатионис паинам немо патитур. Никто не несет наказания за мысли». «Ульпиан», — сказал арестант, — «римский юрист 2-3 века, юридический факультет», — воскликнул Саша. «Да», — улыбнулся Муравский, — «профессор Мицкевич нам римское право читал, на латыни». «Круто», — восхитился Саша. «Можно Фому Кемпийского в оригинале читать, не то, что кодекс Юстиниана. Но у нас, к сожалению, не всегда помнит принципы, изложенные в дигестах», — заметил арестант. «Не думаю, что Спиранский Михаил Михайлович, который читал папа право, не упоминал Ульпиана», — заметил Саша. «Но что-то мы далеко от моего вопроса ушли». «Я могу ответить?» — поинтересовался Муравский. «Ладно», — вздохнул комендант. «Убить вас? Никогда, Александр Александрович. Более того, если бы я 4 года назад знал о ваших взглядах, ваших планах и о том, что вы делаете, я бы, наверное, сейчас не оказался в этом месте». «Очень лестно», — сказал Саша. «Будем считать, что наша дуэль не состоялась, поскольку мы оба выстрелили в воздух. Вот вам моя рука». И он подал Муравскому руку. И тот пожал ее. Комендант смотрел на это в некотором замешательстве, но не остановил. «Вот теперь можно идти», — сказал Саша. И встал из-за стола. «Митрофан Данилович, вы мне очень помогли. Спасибо. Сделаю для вас все возможное в рамках моих представлений о справедливости». «Ваши представления о справедливости совпадают с изложенными в одном довольно пространном документе, который вам приписывают?» — спросил Муравский. «Разумеется», — сказал Саша. «Один к одному. В Билле о правах. Надеюсь, еще встретимся на свободе». «Саша, комендант и унтер вышли из камеры. В библиотеку?» — спросил Мандельштерн. «Давайте», — кивнул Саша. «Вы заметили его замешательство, Александр Александрович?» — спросил Мандельштерн по дороге. «После моего последнего вопроса, да, это трудно было не заметить. Вы собираетесь рассказать об этом государю? Скажем так, если будет понятно, что это может ему повредить, то нет. Если не может, то с удовольствием перескажу его ответ и опишу сцену с рукопожатием. А как вы это поймете? Без материалов дела никак. Я не знаю, насколько там ужас, ужас, ужас. Не думаю, что ужас. Мне кажется, они просто слишком молоды, неопытные и совсем не безнадежны. Я тоже так думаю, но нужно исходить из фактов». Мандельштерн вздохнул. «Кажется, с облегчением. Библиотека находилась в одном из номеров, то есть камер, и состояла из 5 не до конца заполненных полочек. Целую полку занимали толстые журналы. присутствовали, например, отечественные записки за 1845 год и за 1849, но в промежутке с 1846 по 1848 номера отсутствовали вовсе. «Этот журнал не Федора Михайловича?» – спросил Саша, демонстрируя коменданту отечественные записки за 1849 и краткое. Мандельштерн не сразу понял, о ком речь. «От Достоевского остались?» – пояснил Саша. «Скорее всего, тогда комендантом был Набоков, но, как мне рассказывали, литератор Достоевский просил прислать ему журналы, где выходили его повести, но взял с собой на каторгу только церковнославянский перевод Библии. Не разрешили больше взять?» – спросил Саша. «Нет, почему? Просто у них традиция оставлять для будущих сидельцев свои книги. Ну, да, стандартный способ пополнения тюремных библиотек. Отечественные записки 45-го года от Ботенькова», – продолжил Мандельштерн. Он жаловался, что все книги, которые ему выдавал комендант, он прочитал несколько раз, Библию более сотни раз, а из журналов получал только христианское чтение. Так что в конце его заключения ему разрешили выписать несколько журналов и газет. Под журналами все было полностью занято часословами, катехизисами, псалтырями, житиями святых, описаниями путешествий по святым местам и библиями на церковнославянском, французском и немецком. Еще ниже располагалась русская классика, от Кантемира до Гоголя, а также русский прозаический перевод пьес Шекспира, и книги на немецком, французском и латыни. На французском, понятно, больше всего, даже Шиллер на французском. И, наконец, несколько книг по истории, медицине, географии и ботанике. «Местами неплохо, но жиденько», – резюмировал Саша. За библиотекой был цейхгаус. «Всю одежду, белье, деньги и прочее имущество отбирается по прибытии в Равелин», – прокомментировал комендант, – «и хранится здесь. Описи составляются в камере и подписываются смотрителем и арестантом. А на свидание с родственниками?» – поинтересовался Саша. «Тоже в казенном?» «Нет, выдаем свое. И на допросы тоже». Сашу заинтересовал объект, столь неожиданный в данном месте, что Саша с трудом верил своим глазам. Собственно, у окна стояла глубокая дубовая ванна. «Это ванна или я сплю?» – поинтересовался Саша. «Разумеется, ванна», – кивнул комендант. «Два раз в месяц водим в баню. Но для арестантов, сидящих в малом коридоре, ванну готовим здесь. Малый коридор – это тот, где мы до сих пор были. Да, есть еще большой. Я вам покажу. Маловато дважды в месяц», – сказал Саша. «Я бы тут умер. Хотя бы раз в неделю для желающих. Или это через батюшку?» «Да, нет. Но у нас и для караульной команды два раза в месяц. Для всех одна ванна?» «Нет, здесь есть поддежурная комната, где приготавливаются ванны для обитателей большого коридора». И Саша почувствовал острый прилив верноподданических чувств. Недалеко от ванны, у стены, рядом с книгами, стоял средних размеров сундук. Мандельштерн отпер его большим старинным ключом и откинул крышку. «Здесь у нас ножные и ручные кандалы, шейные кандалы с цепью и смирительная рубаха. Вы испортили мне все впечатление от ванны», – заметил Саша. «Надеюсь, это только музейные экспонаты?» «Было предписание уничтожить цепи, колодки и рогатки еще в начале правления вашего дедушки, когда здесь еще были заключены участники декабрьского мятежа. Уничтожили не все, но с тех пор ни разу не применяли. Лучше сдать в музей», – сказал Саша, – «и водить экскурсии». Кандалы вид имели весьма брутальный, с широкими браслетами со скругленными кромками и тяжелыми цепями. Скобы на ножных кандалах были отогнуты на концах и имели проушины, соединенные кольцами с одной стороны, а с другой в отверстия были вставлены толстые железные штифты. Кандалы ведь применяют до сих пор, да, но не в качестве наказания, только для перевода в другое место. «Вы с какого года комендант?» «С 52-го. Много здесь народа побывало при вашей власти?» «До киевских студентов 6 человек. За 8 лет?» «Да. Русская Бастилия. Во французской, когда ее взяли восставшие, было 7 не лучших представителей человечества, даже ни одного политического. Фальшивомонетчики, сумасшедшие и убийца, но не спасло от народного гнева. Зато потом господа революционеры до отказа заполнили консьержери. И почти 3 года в Равелине не было никого», — уточнил комендант. «Мой добрый папа», — усмехнулся Саша. «И что на него нашло с этими студентами?» Он взял в руки кандалы. Все это хозяйство было порядком ржавым и оставляло на пальцах рыжие следы, так что Саша был готов поверить в долгое их неприменение. Рядом с скандальным сундуком стояла четырехъярусная деревянная подставка с винными бутылками. «Арестантам дают вино», — удивился Саша. «Да», — кивнул Мандерштерн, — «по престольным праздникам и в царские дни. По стакану». «Ничего себе!» Саша взял одну из бутылок красного. «Фитяска. Знакомая марка», — усмехнулся он. «В кадетском лагере баловались. Все молдавское?» «Да». «А где сидел Достоевский? Известен номер камеры?» «Да». «Пойдемте», — сказал Мандерштерн. «Это в большом коридоре». Большой коридор от малого принципиально не отличался. Те же двери камер с одной стороны и окна в сад под потолком, с другой. «Вот номер 7», — сказал комендант, — «и номер 9, но пустить внутрь не могу. Номера заняты». «Понятно», — кивнул Саша. Из малого коридора послышался приглушенный шум. «Что там?» — поинтересовался Саша. Ответ явился сам собой. В большой коридор вошли двое солдат и унтер с четырьмя корзинами с белыми холщовыми мешочками на дне. «Это ваши подарки с круглого рынка, ваше императорское высочество», — объяснил комендант. «Все переделывать пришлось, ваше высокопревосходительство», — пожаловался унтер Мандерштерну. «Очень длинными веревками завязали. Пришлось все резать вчетверо и перевязывать. Я предлагал, чтобы мы сами все сделали», — заметил комендант. Саша запустил руку в ближайшую корзину, вытащил мешочек, развязал и убедился, что там курага. «Все будете проверять?» — спросил Мандерштерн. «А я не ленивый», — сказал Саша, и инспектировал три остальные корзины. «Орехи двух видов, изюм и вяленая рыба. Все норм, только пакетиков маловато». «Это не 20», — заметил он. «Не всех еще привезли», — объяснил комендант. «Но я же знаю, сколько мы ждем арестантов. Потом раздадим остальное. Я найду способ проверить», — пообещал Саша. «Знаете, что рассказывают о Спиранском?» — улыбнулся комендант. «Что? Я вспомнил об этом, когда вы упомянули его сиятельство в разговоре. Очень интересно. И что натворил граф Михаил Михайлович?» «Тогда он еще не был графом», — сказал комендант. «И государь Александр Павлович назначил его генерал-губернатором Сибири и поручил ревизию края. Как только слух о назначении дошел до местных чиновников, один сошел с ума, другой допился до белой горячки и чуть не утопился, а жена иркутского губернатора Трескина, говорят, наложила на себя руки. Не зря переполошились?» — спросил Саша. «Ой, не зря. Приехав в Сибирь, Михаил Михайлович ввел гласность, так что жалобы на начальство перестали считаться преступлением, и в результате снял со всех должностей своего предшественника и еще двух губернаторов Иркутского и Томского, почти полсотни чиновников отдал под суд, а почти 700 оказались причастны к злоупотреблениям и украли в общей сложности 5-6 миллионов тогдашних рублей. Теперь понятно, за что консерваторы так не любят либералов», — заметил Саша. «Воровать не даем. Я где-то читал, что при аресте Меньшикова у него нашли наличных и ценностей больше, чем на полбюджета России. Вот и ответ на вечный русский вопрос, где деньги и откуда берутся бюджетные дефициты. А также совершенно ясно, чье я воплощение. А то говорят, Николай Павлович, Петр Алексеевич, Петр Великий все прощал друга закадычного Алексашку. Я не буду. На виселицу, конечно, не отправлю, а под суд отдам. Как Спиранский? В должности генерал-губернатора?» — спросил комендант. «Сибирского генерал-губернатора. Вы уже второй человек, что предрекает мне эту должность. Так что, видимо, не отверчусь. Ну, на озеро Байкал посмотрю. Давно мечтал». Они шли по коридору вслед за караульной командой, и корзины пустили. «Больше в камеру не пущу, Александр Александрович, Мандерштерн. Делайте, что хотите, только с разрешения государя». «Да, я вам, в общем, доверяю», — сказал Саша. «Будь вы сибирским чиновником, вам бы не пришлось топиться при моем приближении. Все значительно лучше, чем я думал. Тогда, может быть, в Трубецкой бастион? Хорошо, поехали». Когда они вышли на улицу, солнце уже клонилось к закату, зато снег прошел, и небо сияло бездонной лазурью. В легкие вливался весенний воздух, пахнущий Невой и первыми проталинами, и Саша осознал, как же душно и сыро было в тюремных коридорах. Они сели в сани и вернулись в основную часть крепости. На выезде из Васильевских ворот в сани вернулся Митька, а Саше отдали саблю. Трубецкой бастион находился справа от дверей Равелина. Митька попросился остаться в санях, а Саша с комендантом пошли к двухэтажным каменным укреплениям. Вошли внутрь через обшитую металломарочную дверь и снова оказались в сырой тюремной атмосфере. Коридор со сводчатым потолком, едва освещенный масляными лампами, уходил вдаль, теряясь во тьме. По обе стороны шли двери камер, также обшитые железом, как и входная. Ремонт до сюда не дошел, и кое-где железо на дверях проржавело и обнажилась их деревянная основа, а штукатурка отвалилась и открыла старинную кирпичную кладку. Окон не было вовсе. Комендант отрыл дверь ближайшей камеры. «Заходите, ваше императорское высочество». Камера была совсем темной, только под потолком имелось закрашенное на две трети маленькое окно. На столе стояла плошка с маслом, вроде тех, которые используют для иллюминации. Мандерштерн зажег фитиль, и Саша успел увидеть убегающих под кровать тараканов. Оная кровать состояла из досок на ржавой железной раме, между которыми имелись здоровые щели, и никаких признаков ни белья, ни подушек, ни тюфяков. Огонь осветил стены, и они засияли каплями влаги на желтоватой штукатурке, которая, видимо, изначально была покрашена белой звездкой. От плошки шел густой чад. «Здесь жить нельзя», — резюмировал Саша. «Единица с минусом. Так и не живет никто», — сказал комендант. «Царевич Алексей здесь содержался? Вряд ли, здесь есть места получше, я покажу». Но, видимо, и тут кто-то сидел. После декабрьского мятежа привезли сразу несколько сотен человек, больше разместить было негде. Здесь тогда был другой комендант, но мне рассказывали. «Такой метод освещения опасен», — заметил Саша. «Кто-нибудь может вылить на себя масло и поджечь, или на команду». Комендант задумался. «Может, вы и правы, я отцу скажу». Мандерштерн кивнул. «Папа хотел, чтобы вы мне показали именно эту камеру», — поинтересовался Саша. Глава 22. Мандерштерн вздохнул и промолчал. «Отец иногда совершенно не понимает моих целей», — заметил Саша. «Что жаль, не надо так о государе», — упрекнул Мандерштерн. «Ну, а как еще?» И Саша развел руками. «Пойдемте, ваше императорское высочество». Комендант потушил огонь в плошке. Они вышли в коридор, и Мандерштерн открыл дверь следующего номера. Он действительно был гораздо лучше. Сухой, без воды и плесени на стенах, с большим окном, хотя и закрашенным белой краской. Здесь, по легенде, содержалась самозванка. «Княжна Тараканова», — просветил комендант. «Она действительно погибла во время наводнения?» — спросил Саша. «Насколько я слышал, умерла от чахотки. Сюда доходит вода, иногда», — признался комендант. «А Радищев здесь сидел?» «Радищев, писатель времен Екатерины Алексеевны, автор путешествия из Петербурга в Москву. Не читал», — признался Мандерштерн, «так что не знаю, но скорее в Равелине, тогда там был деревянный дом». «Ну, как так можно?» — вздохнул Саша. «Это же наша история». Они прошли коридор до конца, и Саша насчитал полтора десятка камер. «А может, кто-то сидеть здесь без вины и приговора?» — спросил Саша. «Есть у нас королевские письма, как во Франции». «По высочайшему повелению», — сказал Мандерштерн, — «до особого именного указа. При вас были такие, ваше императорское высочество. Я не могу отвечать на этот вопрос». Наконец, они вышли на улицу. Саша был рад очутиться на воздухе, вдохнуть его полной грудью и зажмуриться на закатном солнце, зажегший малым Петропавловский шпиль. Все-таки у человека есть инстинкт свободы, наверное, эволюционного происхождения. Если животное попадает в капкан, ему надо непременно вырваться, иначе съедят. Выживали и оставляли потомство только те, что вырывались. И потому человеку дерьмово взаперти. И страшно, и жутко где-то глубоко на подсознательном уровне. Странно, что люди додумались до этой пытки только в эпоху просвещения. Раньше запирали только за тем, чтобы потом повесить, высечь или отправить на галеры. Могли, конечно, и в яму засадить на неопределенный срок. Но яма – сама по себе физическое наказание, ибо сыро, голодно и грязно. «Не устали, ваше императорское высочество?» – участливо спросил Мандерштерн. «Еще казематы есть?» – поинтересовался Саша. «Есть, но боюсь, вы не увидите ничего нового. Я хочу показать вам комендантский дом. Там ваша квартира?» «Да, но не только. Там объявляли приговор мятежникам в 1826 году. Далеко до него? Не очень. Он у собора. Я хотел бы пройти пешком». Западная часть комендантского дома оказалась одноэтажным зданием в стиле петровская барокко, лаконичного и без лишнего украшательства. Стены красно-кирпичного цвета, белые пилястры с рустикой, узкими горизонтальными полосами, отделяющими блоки друг от друга, белые каменные наличники на высоких окнах. Они вошли в ворота под Романской аркой и оказались во внутреннем дворе. Восточная часть дома на противоположной стороне была двухэтажной, и окна второго этажа отражали багровое солнце. Прямо из внутреннего двора на второй этаж вела каменная лестница с двумя пролетами справа и слева. Они поднялись по ней и оказались в парадных покоях комендантского дома. Интерьеры были типично дворянскими и тяготеющими к эпохе классицизма. Мандерштерн открыл высокую дверь. «Вот этот зал», – прокомментировал он. «Справа от входа три окна с темно-зелеными шторами, слева – большой портрет императора Александра Павловича в полный рост. Царь в военном мундире с эполетами и орденами, в левой руке – двууголка с перьями имперских цветов, черным, белым и золотым, а фон – тревожный предгрозовой пейзаж с пылающим желтым солнцем у горизонта и черной тучей над головой царя. Слева и справа от портрета – два бра с двумя оплывшими свечами каждая. На противоположной стене – портрет попа в овальной раме и белый камин. И еще один камин слева от входа. Четыре книжных шкафа по обе стороны от портрета Александра I и большой стол в форме буквы «П» вершиной к портрету. Стол накрыт красным сукном. На нем – подсвечники под три свечи со следами недавнего горения. Вокруг стола десяток стульев, а внутри буквы «П», словно в клешнях рака, маленький квадратный столик и стул возле него. «Допросы тоже проводили здесь?» – спросил Саша. «Да», – кивнул Мандерштерн. «Маленький столик для подследственного, как правило, то есть человек оказывался в окружении членов следственной комиссии», – предположил Саша. «И под перекрестным допросом. Сурово. На столе еще один интересный предмет. О нем, кажется, упоминали на истории права. Называлась эта штука зеркало и представляла собой позолоченную треугольную призму, стоящую на литых ножках и увенчанную двуглавым орлом с короной. На всех трех гранях были тексты указов Петра Великого. Саша подошел к столу и наклонил зеркало от себя, чтобы прочитать надпись. На одной стороне был указ о хранении прав гражданских. Смысл его сводился к постулату «закон превыше всего». На второй – указ о том, что в суде надо вести себя прилично и не буянить, а на третий – что чиновники обязаны законы знать, новые указы изучать и незнанием не отговариваться. «Меня всегда восхищал стиль Петра Алексеевича», – заметил Саша, – и прочитал. «Пониже не что так-ка управлению государства нужно есть, как крепкое хранение прав гражданских, пониже всуе законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, что нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти и еще есть, и зелобщаться всякими начинить под фортецею правды». И подумал, не подводили и в этом зале мины под фортецею правды, когда допрашивали, а потом судили декабристов. Да, формально нарушение присяги было, конечно, но ведь хотели, как лучше. В советской школе Сашу когда-то научили, что декабристы – герои, положившие жизнь на алтарь свободы. Чем ближе было к ненавистным большевикам, тем меньше Саша любил соответствующих борцов за свободу, но на декабристов, которые хотели все правильно, конституции и гражданских свобод, это не бросало ни малейшей тени, и они по-прежнему оставались святыми в его глазах даже после прочтения мерзкой конституции Пестеля. Они у окна стояли, когда им объявляли приговор, спросил Саша, спиной к окну и лицом к судьям. «Думаю, да», — сказал Мандерштерн, — «это случилось задолго до меня. Говорят, было очень душно в зале, ибо Верховный уголовный суд состоял из 72 человек, даже дополнительные ярусы для стульев выстроили. Только подсудимые и судьи?» — спросил Саша. «Больше никого, ни свидетелей, ни публики, насколько я знаю, да», — сказал Мандерштерн, — «да и так едва уместились. Стандартная отмазка, чтобы закрыть процесс», — подумал Саша. «Зал маленький, а защитники у них были?» – спросил Саша, хотя в общем-то знал ответ. «Поверенные, стряпчие, я имею в виду людей с высшим юридическим образованием, имеющим право выступать в суде в качестве защитников обвиняемых». «Нет», – сказал комендант, – «даже обвиняемых в суд не вызывали». «Значит, зеркало можно выкинуть», – заметил Саша. «Фортеция правды, знаете ли, нуждается в гарнизоне». «Почему это не судьи?» – спросил Мандерштерн. «Потому что их задача обвинить. Они не могут быть правы, могут, но и противной стороне надо дать слово, ведь и она может быть права, но исключительно слаба, находясь полностью в руках государства. Даже бунтовщикам, тем более бунтовщикам. Государственный суд к врагам этого государства всегда наиболее пристрастен». Саша еще раз окинул глазами комнату. «Здесь и сейчас идут допросы?» – спросил он. «Почему вы так думаете, ваше императорское высочество? Свечи недавно зажигали, и есть кого допрашивать. В Равелине, как я понимаю, негде». «Да», — вздохнул Мандельштерн, — «от вас не скроешь». «Ночами допрашивают?» — спросил Саша. «Поздно вечером», — признался комендант. «Откуда?» «Ну, это же просто», — сказал Саша. «Днем здесь и без свечей светло, и днем в крепости много посетителей, а дело секретное, чтобы поменьше видели обыватели. И комиссия следственная сейчас не заседает, потому что придет позже. На санях возит Израилина?» «Да, конечно, с завязанными глазами или в колпаке на голове, первое», — вздохнул Мандельштерн. «Надо объяснять, откуда я это знаю». «Нет, чтобы дорогу не увидели, не запомнили и не сбежали», — все-таки продолжил Саша. «Простая логика, а теперь немного ясновидения. Защитников у них нет?» «Ну, какие защитники, ваше императорское высочество? Следствие же». «Логично», — усмехнулся Саша. «Если уж на суде защитников нет, чего ждать от предварительного следствия? А со времен декабристов судебные уставы не менялись, но смотрится все вот это вместе, я бы сказал. Под покровом ночи, с завязанными глазами, на ночной перекрестный допрос, без защитников. Они заговорщики. Заговорщики они или нет, решит суд, и больше никто это решить не вправе. Между прочим, во время следствия по делу мятежа 1825 года многие были освобождены как непричастные к делу. Сколько человек, точно не знаю, примерно полсотни. Поздно вечером в камеру к заключенному приходил плацмайор или плацадъютант, будил арестанта, объявлял, что он свободен и приглашал на ужин к коменданту. Ему возвращали одежду и провожали сюда уже с открытым лицом, где комендант поздравлял с освобождением, в изысканных выражениях, на французском языке. Потом приглашали к столу, стелили постель в лучших комнатах комендантского дома, утром подавали завтрак, кофе и чай. Наконец в большом зале ему вручали удостоверяющий невиновность аттестат, подписанный всеми членами комитета и снабженный императорской печатью.